Глава 42. Наследники. Красная шапочка только закрылась, как вдруг в дверь раздался тяжелый стук. Макбет, подскочив к двери, открыл ее и тут же захлопнул. «Мисс, там какие-то люди, мисс, хотят поговорить с вами». «В такой час? Кто?» «Мисс». Макбет застыл от страха. «На них нет колпаков, но, похоже, это клансмены». Красотка побежала в спальню за револьвером, а когда вернулась, Макбет исчез. Она нерешительно остановилась, прислушиваясь к шагам на крыльце. Глубоко вздохнув, подняла револьвер и резко распахнула дверь. «Господи Иисусе!» — выдохнула она. «Исайя Уотлинг дал своей дочери такую пощечину, что она чуть не спустила курок. Не поминай имя Господа твоего в суе!» «Папа, почему ты мне не сказала, дочь? Почему ты мне ничего не сказала?» Рядом с Исайей стоял человек помоложе. Третий держал лошадей. Красотку била такая дрожь, что ей пришлось схватить револьвер обеими руками. «Я доверял ему, дочь. Я верил, что человек, который обесчестил тебя, христианин и джентльмен». Крыльцо скрипнуло, когда на него вошел второй, помоложе. «Привет, красотка!» Старик нетерпеливо взмахнул рукой, и молодой отступил в тень. «Мы были молоды, папа», — сказала красотка. «Ты когда-нибудь был молод?» «Нет», — ответил Исайя. «У меня не было времени на молодость». Он нахмурил кустистые брови. Из носа и ушей торчали пучки волос. От него шел горьковатый металлический запах человека, полного гнева. «У тебя глаза матери!» — скривил Исайя губы. «А я и забыл!» Он резко дернул головой, чтобы отбросить воспоминания. «Я верил полковнику Равенелю, верил ему!» «Эндрю любил меня, папа! Я так плакала, когда узнала, что он с собой сделал!» Исайя провел рукой по лицу. Полковник Равенель оставил все своему первому сыну. Револьвер, часы, записку. «Мой Тезвелл джентльмен. Он получил образование, а теперь занимается продажей хлопка в Новом Орлеане. Даже купил себе дом». Красотка потерла щеку. «Я бы никогда не вернулся в низины. Твоя мать страшно не хотела уезжать из Манди-Холлоу, но я сказал, что нам нужно начать все сначала. Так мы оказались в Роутоне. Я принадлежал Массе Батлеру душой и телом 32 года. 32 года душой и телом. Этот пакет от отца Тезвилла? На похоронах полковника кроме нас были только янки, выслеживающие клансменов. Дядя Исайя никогда не поддерживал клан, — улыбнулся кузен красотки. Дядя Исайя разборчивый. Мы с ним нашли полковника и собирались тайно перевести его в Техас, но полковник... Думаю, в Техасе дела у нас пошли бы на лад. Это Джоузи, сын Авраама. Джоузи дотронулся до шляпы. Рад видеть, кузина. У тебя чудесное местечко. А там с лошадьми Арчи Флит. Руки красотки дрожали. «Отец, ты любил маму? Твоя мать была благочестива. Ты любил ее? Я любил Бога, дочь». Красотке всегда казалось, что ее отец простой человек. Она не догадывалась, чего стоила ему эта простота. «Полковник Равенель солгал мне, а твой брат Шадра из-за этого вранья погиб, не покаявшись». У красотки вспыхнула недобрая мысль. Шадра погиб, потому что хуже стрелял. «Мертвец есть мертвец», — вымолвил Джоузи. И Ред Батлер солгал. Он никогда не лгал, он просто позволял другим увериться в том, во что им хотелось верить. «Батлер убил твоего брата и опозорил своих родителей. Чти отца своего и мать свою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе». Сноска. Исход. 20.12. Даже сейчас, после всех этих бед, ладони красотки беспомощно раскрылись и сжались. «Ты не можешь простить?» Отец вручил ей сверток. «Я сделал все, что мог».